Солдаты долины, книга 2. Королевская охота. Глава 1. Ден не спеша шел по тротуару, а вокруг него мельтешил народ. Бежали к дверям станции метро, целеустремленно передвигались в двух направлениях вдоль улицы по своим, несомненно, важным делам, на ходу разговаривающие по телефону и просто смотрящие в него. Разнообразно одетые, по моде, и в что было одеть. Множество ярких цветов, в преобладании спокойных оттенков. По проезжей части, в обе стороны, двигалась сплошная стальная лента машин, и все это накрывал непрекращающийся шум большого города. Дену он казался паническим ревом испуганного зверя, и действовал на нервы. Воздух был тяжелый, бьющий в нос разнообразными запахами, и он не добавлял комфорта. Ден принюхался, чувствовался знакомый запах шаурмы. Запах не понравился, а раньше действовал на Дена как наркотик. «Эт, может, чего подсыпают? Как думаешь?» Но ответа не дождался. Толпа горожан и гостей города обходила стороной странного прохожего. Обычно за прохожими вежливости не замечалось, люди стремились обогнать, задевали плечами и сумками, и не старались обходить друг друга. Но к Дену, ближе чем ни метр, никто не приближался. Даже самые отмороженные, которым пофиг на собственную жизнь, тормозили в удивлении. Большой город видел всякое, и его сложно удивить высоким парнем в шляпе Маунти и расстегнутом прямом кожаном плаще. Просто этот был не местный, совсем, не просто из другой страны, от него вяло чужеродностью другой планеты, в осанке, в ледяном взгляде синих, светящихся глаз, не инопланетного вида, как из фильма «Дюна», а иной энергии, отстраненной и чужой. Он притягивал и пугал одновременно, вызывал болезненное любопытство. Окруженный пустотой, Ден стоял напротив ларька, торгующий шаурмой, и не отрывая взгляда от повара-продавца, пытался решить два вопроса. Первый, подсыпают в шаурму что-то для привлечения клиентов, и второй, почему в царстве Даргория нет ларьков, не только с шаурмой, вообще никаких. Не принято почему-то у местных строить столь малые строения. Ден смотрел на продавца-изготовителя еды с уверенностью, что он знает ответы на эти два вопроса. И сейчас все расскажет Дену, а если не знает, все равно расскажет. Повар-торговец, со среднеазиатским внешним видом, явно занервничал. Похоже, начал подбирать правильные ответы, даже не зная, какой вопрос ему сейчас зададут, или скорее всего решил применить коронный боевой прием, бег на максимальной скорости. Эт, кто-то дернул за рукав, отвлекая от получения важной разведывательной информации, просыпайся, спишь круглые сутки, я тут от тошноты страдаю, а тебе все нипочем. Злата, я участие в организации тебе беременности не принимал, и жалобы на твой токсикоз, не ко мне. Ден открыл глаза. Рядом стояла очень бледная Злата, одной рукой держалась за шпангоут, другой трясла Дена за плечо, и не лень было спускаться в кубрик. Свет падал сверху золотыми полосами, слышался равномерный плеск волн об обшивку корабля, скрип деревянного корпуса, негромкие голоса команды пассажиров на палубе, создавали определенный шарм этому приключению. Слабый ветер мягко раскачивал корпус шхуны, а корпус качал гамак, в котором третьи сутки висел Ден. Вы таки спросите, что привело обычного парня из Москвы сюда, на деревянный аналог местного Титаника, в море полного чудовищ, на отсталой планетке. Мы вас обязательно просветим. Все началось с Адама и Евы. Ладно, шутка. Привели обстоятельства непреодолимой силы. Так всегда говорят, когда оказываются в полной жопе. Вот и Ден теперь он Эд, точнее с Эдом вместе делит одно тело и одну голову. И оказавшись на родине Эда, влипают в политические разборки, и неприятности потекли рекой. Как итог, оказываются в центре боевых действий в горячей точке, да еще вместе, хуже амазонских джунглей. Парни выжили, боевые действия закончились, а вот война, нет. И Ден оказался добровольно мобилизован на передний край этой теневой войны. Джеймс Бонд, агент 007, держите меня семеро, зацените карьеру. Программер из тихого офиса на окраине Москвы, компьютерные стрелялки и шаурма, послушный мальчик, слушающийся родителей и свою девушку, славный парень и раз. И ты отмороженный диверсант, на войне страшнее вьетнамской, с поехавшей, на фоне бесконечных смертей и крышей, отправляется в тыл по сути вражеского государства на охоту, за людьми, сафари мать, а эти товарищи, за кем едет Ден, сами кого хочешь съедят, но едем, потому, что надо. Море надоело за день, на ночь зашли в небольшой порт и встали на рейд, ночью по морю не ходит, тут такая практика. На утро, пошел в каюту на ют, к Злате. Ей как женщине и просто красавице выделили двухместную каюту, совместно с туристкой из королевства Иуталинии. Это конечный пункт путешествия сплоченной группы засланцев. Постучал, ответили, и даже разрешили войти. Соседкой у Златы была настоящая леди, с негнущейся спиной и застывшей восковой маской лицом. Осмотрев Злату и признав ее временно живой, хоть и немножечко зеленой, Ден приступил к реанимационным мероприятиям. Соседка, при виде Дена, с трудом сглотнув и изобразив из себя хамелеона, плавно перетекла из бледно-зеленого колера в цвет молодой зелени. Посмотрел на Злату, та лежала на животе и ненавистью смотрела на Дена. «Эд, ты мне противен, у тебя такой здоровый вид, что хочется тебя убить, но у меня нет сил», — слабым голосом зачитала приговор арчанка, цветом повторив соседку. Соседка с интересом посмотрела на будущую убийцу. Похоже, она знала язык царства. Ден, наглядев изменившуюся диспозицию, поменял планы. Теперь в центр встала четырехгранная бутылка черного стекла и две самые обычные оловянные кружки, изъятые у кока. Рядом встала, как родная, банка с засахаренным лимонными цукатами. Налил в кружки из бутылки, взяв на руки из кроватки, и пересадил за стол Злату. Вложил кружку в руку. Вторую кружку дал соседке, леди лет 35. Та, повинуясь стадному инстинкту, кружку взяла. «Что это?» — с тоской спросила Злата. Ден не ответил, не будет же крутой парень из долины опускаться до мелкой лжи. Затем, взяв кусочек фрукта одной рукой за подбородок, открыл леди рот и засунул туда фрукт. Леди, в шоке от бесцеремонности Дена, начала жевать. Леди не пристала плеваться, а освободить рот было необходимо. Как же иначе можно высказать свое негодование наглому мужлану? Пока леди жевала, Ден повторил такой же фокус с Златой, но той сразу дал запить из кружки, так легче жевалось. Вновь повернулся к прожевавшей угощение леди, уже готовой сказать: «Запей», — как ударом молотка, приказал Ден. Соседка, сделав два жадных глотка, вновь было открыла рот для возмущения, и тут же там оказалось уже два кусочка. Поняв, что проще подчиниться, чем что-то доказывать, отпила из поднесенным к ее губам напитка. Злата пыталась было улыбнуться, но, посмотрев Дену в глаза, молча открыла рот. После второй кружки дамы были вполне здоровы и розовощеки. Еще бы, в вино был добавлен местный бренди. Хитрые бестии могли прекрасно есть сами, но предпочитали, чтобы их кормил Ден. Чопорная леди хохотала над собственными шутками и оказалась очень милой дамой, улыбчивой и веселой. Все знали, что ее зовут София. Она возвращается с мужем из царства, где ее муж находился по службе. Находилась не с мужем, потому что благоверному было неприятно находиться рядом со страдающей женой. Так она оказалась в одной каюте со Златой. Ден выгулил двух леди на палубе, полюбовались закатом. Судно зашло в порт, и дамы впервые за сутки нормально поели. Совершив вечерний мацион, легли спать. Утром совершенно здоровая София, приветливо улыбаясь, поздоровалась с Деном. Мусье рядом с ней, одетый не по-нашински, брезгливо скривил губы, окинул холодным взглядом Дена. Прилизанный, слащаво-манерный подданный королевства, смотрелся еще более хлипко, чем Серж, но считал себя, по отношению к другим смертным, минимум полубогом. «Вот видишь, Эд, вот так выглядит настоящий мужчина, которого боготворят женщины, не нравится цвет лица. Пошла отсюда. Здорово, к постельным утехам готова?» Возвращаясь обратно, ублажать своего мужчину, Ден рассказывал о новом видении мира: «А мы с тобой поднимали дам на ноги, беспокоились, развлекали, что получили в ответ? Правильно, хороший песик, возвращайся на коврик, а кто-то другой пожинает плоды нашего труда. Твое отношение к женщинам изначально было правильным и верным». Злата не была настолько здорова, ее по-прежнему немного подташнивало, но повторять медицинские процедуры отказалась. Сослалась на то, что она за себя не ручается. Что бы это значило, Ден разбираться не стал. Отправился в общий кубрик к матросам. Ему, в начале их нелегкого морского вояжа, выделили гамак, где он благополучно продрых сутки, с перерывами на еду. И вот о нем вспомнили. «Что хотела моя госпожа? В иронии Дена можно было купаться. Мне скучно», — плаксиво надула губки Злата, — «а тебя нет». И уже нормальным тоном: «Собирайся, переезжаешь в мою комнату». Ден перевел на нее взгляд. «Несмотря на мой внешний вид, меня пытаются охмурить». Злата нахмурилась. «Муж Софии. Слышит? Ну что я говорил, Ден был доволен собой, он сделал правильный вывод из ситуации. «Думаю, не стоит куда-то переезжать и палить контору, Ден», — успокоил Злату, — «никто силой тебя не заставляет, или за себя не ручаешься». «Надоело, что ко мне по ночам ломится в двери», — зло сказала Злата, — «а ты мой охранник, и находишься черте где». «А как же София, это же ее муж», — Ден слегка удивился, — «и что мы там будем втроем?» «Она делает вид, что ничего не происходит, но сегодня я поставила вопрос ребром, и она переехала в каюту к мужу», — рассказала историю войны Злата. «Пока место не заняли, я договорилась с помощником капитана и доплатила. Ден, пожалуйста, из нас уже веревки вьют, а мы еще не добрались до места». Эд, как обычно, выявил самую суть. «Это потому, мой наблюдательный друг, что мы позволяем. Вот не вылечили бы девушек, жили бы себе спокойно», — умничал задним числом Ден. Пришлось подниматься, опустошать рундук и идти вслед за Златой в ее каюту. Девушка даже несла некоторые из вещей Дена. Настолько была рада, что теперь у нее есть защитник. Ден был не рад, Эд тоже. Ночевать в одной комнате с девушкой, даже если это Злата, немного некомфортно. «Не понимаю я порядки из соседнего королевства, кому нужны эти аристократы? Зачем все эти сложности? И почему одним все, а другим ничего, только по праву рождения?» Как только закрыли дверь в каюту, Злату прорвало. «Мы там будем полностью бесправны, нужно о этом не забывать», — Ден говорил серьезно, нагнетал, казалось, что девушка не видит всей глубины проблемы, в которую они попали, и не стоит переходить дорогу аристократам. Этот муж Софии, еще даже не на своей земле, а уже делает что хочет. Представь, что будет дальше. Вышли на палубу, пассажиры и команда столпились у одного борта, показывая куда-то на горизонт. «Принеси мне из черного сундука монокуляр», — властным голосом приказала Злата. «Это, что сейчас было?» — непонимающе спросил Эд. «Просто пойдем и принесем, Эд, я тебе обещаю, мы за все отыграемся», — Ден заметил смешинки в глазах девчонки, — «пусть вживается в роль». Вернувшись из каюты, поднес артефакт к глазам. «Ничего не видно». «Понятно, нужна инструкция», — опустил глаза на девушку, она кусала губы, чтобы не смеяться. «Вот зараза». Пришлось отдать. Злата, ловко нажав пару рычажков, начала рассматривать, что могло заинтересовать окружающих вдали. Ден развернулся спиной к морю, с независимым видом, сканировал людей на палубе. «Интересно, зачем в каютах на стенах висят спасательные круги?» — вдумчиво задал вопрос в пустоту, как будто спрашивал сам у себя Ден. Злата оторвалась от интересного ничего не делания, посмотрела на Дена. «А чем ты?» «О тех круглых штуках, что висят на стенах», — Ден кивнул. «Не знала, что они так называются», — поднесла прибор к глазам, чтобы продолжить просмотр. Резко опустив, уставилась на Дена. «Какая умная девочка», — Ден в очередной раз глянул на Злату с восхищением. «Эд, а она точно женщина. Может, это парень, просто замаскированный, как в водевиле. Предлагаешь ночью проверить?» Эд мгновенно выделил важные для себя моменты во внутреннем разговоре. «Воздержусь, а вдруг?» «Так и есть», — Ден, улыбнувшись, забрал монокуляр из рук Златы и, развернувшись, осмотрел горизонт. «Вот теперь все хорошо видно. На поверхности моря, приближаясь к конвою, периодически возникали буруны. Что-то крупное двигалось у самой границы двух стихий. Ему наперерез двигался стремительный кораблик. Они практически сошлись у точки пересечения своих маршрутов, когда с борта корабля в воду стремительно нырнули тонкие и длинные предметы. Через несколько секунд в воздух поднялись высокие, белые столбы воды. Пустил торпеды, почти в упор. «Эд, а морячки смелые ребята, сочувствую парням», — сказал Ден. «Эд, а ты умеешь плавать?» Ход рассуждений Златы был завершен правильным вопросом. «Достаточно для того, чтобы доплыть отсюда до берега», — скромно похвалил себя Ден. Злата посмотрела на близкий берег. «Эд, ты специально это мне сказал, чтобы забрать артефакт?» Ден продолжал осматривать горизонт, но ничего интересного больше не было. Вернув прибор девушке, пожал плечами. Спать ложился, не раздеваясь. Корабль стоял в бухте у небольшого форпоста. Граница была недалеко, и скалы врезались в море, ну или море набрасывалось на скалы. Ближе к выходу из бухты военные суда, ближе к пирсу купцы. В дверь постучали. Ден неохотно встал, посмотрел на поднявшую голову девушку и, открыв дверь, шагнул наружу, оттеснив мусье. Ночной ходок по молодым девочкам, подняв нос повыше, прошипел на Дена. «Отойдите от двери, мне нужна Злата, я за нее», — прикололся Ден. «Я граф Якульский, дорогу безродный», — прошипел потенциальный покойник, попытавшись оттолкнуть Дена рукой. «Эт», — послышался голос из глубины каюты, предостерегающий голос девушки. Ден, нежно и трепетно взял в руку кисть графа, пробежался по его чутким пальцам, и, найдя перстень на среднем, сдавил его своими безродными пальчиками, после чего перстень стал немного плоским. После этой несложной операции мусье принялся шипеть не останавливаясь, и, схватив себя в руки, рванул в темноту. Ден притворил дверь, задвинул засов. Злата включила ночник, уселась на кровати по-татарски, укрыв ноги одеялом. На ней была одета похожая на длинную майку вещь, явно предназначенная подчеркнуть приятные мужскому взгляду женские изгибы. Но со Златой вещь не справилась. Изгибы отсутствовали, были только углы. Эт, вот как неженатый неженатому объясни, чего они на нее липнут. Не личико то понятно, красивая, но она же тебя потом съест. Это ты просто ее немного знаешь, Эт, говорил медленно с расстановкой, а они нет. Помолчали все втроем. Ден решительно изменил планы. Никаких телодвижений по вождению за нос мужчин не производить. Есть подозрение, что ты сейчас где-то на уровне портовой шлюхи. Только за бесплатно. И никаких выгод от связи мы не получим. Ден посмотрел на Злату. Даже если ты хочешь оторваться, звание дешевки нам будет вредить. Я не планировала, в принципе, никаких связей, особенно с такими мужчинами. Злата задумчиво смотрела на Дена. Мы ошиблись, думая, что как одинокая девушка я большего добьюсь. Нужно менять легенду. Мы с тобой женаты, и ты со мной из-за большой любви, и вместе мы покинули родину. Документы, Дену сейчас было все равно, хоть цирковым жонглером. Главное, больше не должно быть караванов смерти. При посольстве есть храм, нужно будет поговорить с настоятелем. Злата продолжала доделывать легенду. «Я поговорю», — сказал Эд. Ден повторил за ним вслух. «И еще нужны связи», — Злата задумчиво перебирала ворот майки пальцами. Ден закрыл глаза и молча, в одежде завалился на постель, лишь отстегнул мечи от пояса. Злата задумчиво смотрела на мужчину напротив, он не реагировал. Ден просто чувствовал ее взгляд. «Эд, а тут кто-нибудь умеет свои мысли в твою голову пихать?» — поинтересовался наличием менталистов на этой планете. «Ден, почти каждая женщина, так же и в твоем», — обрадовал Эд. «А молча они это могут делать», — насторожился Ден. «Могут», — опечалил хорошими новостями Эд. Девушка, улыбнувшись, выключила ночник. Граф к Злате охладел и больше не приставал, бросил девушку. С чего вдруг? Через сутки, поздно вечером, конвой зашел в порт назначения. Пока пассажиры спали, суда швартовались у пирсов. С утра стояли на таможне в каком-то деревянном сарае. Ден помнил таможню в царстве, там было не только каменное здание с удобствами в помещении, но и небольшой трактир, где готовили горячую пищу. Здесь все было временным и бестолковым, отношение к работе сильно отличалось. В царстве большинство служащих таможни были женщины, и они явно ценили свое место. В королевстве служащие явно отбывали смену, и были только мужчины. Делалось все, как бы помягче сказать, без огонька. Дело было явно не в гендерном признаке, просто так привыкли работать. Сложившаяся веками система, к которой все привыкли. А вот граф пошел без очереди. А что так можно? Ден, привыкший к порядку в царстве, не знал о такой возможности. Эд, а чего это мы стоим? Вперед, мой скромный товарищ. Таможню прошли быстрее графа, и даже не заплатив лишнего. Просто у Дена был самый уверенный в этом здании вид. Тянул минимум на полномочного посла. Злата, восторженно распахнув глаза, влюбленно смотрела на Дена. Он стоял перед ней героем. «Поосторожнее с девочкой, Ден, держи себя в руках», — Эд прошелся катком по героическому стоянию у Дена. «Ты о чем, брат мой в смирении?» — попытался соскочить почти монах. «Слюни подбери, нам еще с ней работать», — Эд предупредительно посоветовал. «Думай лучше о публичном доме, вот как я». Глава 2. Обзорную экскурсию проводил водитель кобылы, таксист со стажем, Димитриас. Этот всезнающий и, несомненно, достойный верноподданный королевства, как его там. Дену было лень выговаривать название, показал самые красивые и шикарные места столицы. Злата, мило улыбаясь, с восхищением отзывалась о увиденном, и, похоже, искренне. Дену было пофиг. Еще один город. После того, что он видел, эти дворцы и проспекты все плюс-минус похожи на виденные ранее. Злата всматривалась в глаза Дена, и немного растерянно, продолжала выполнять программу «Посмотрите налево, посмотрите направо». «Похоже, мы с тобой, Эд, разочаровали девочку», — Ден врубил Фрейда, где восхищение и преклонение перед красотой и изяществом. «Эд, не матерись, я туда без тебя не пойду, я такой фокус физически не смогу выполнить, смирись». «Да, согласен, жизнь дерьмо», — вдоволь настебавшись над сокамерником, Ден начал рассматривать очередной дворец за чугунной оградой. На чистых дорогах, покрытых булыжниками, задрав вверх носы, и вальяжно расположившись в открытых экипажах, навстречу парню из долины, проезжали сливки общества, местной галактики. «Не ну а чё, почему нет? Пойди, докажи, что это не так, в разного вида пролетках и каретах, ездил народ попроще. Те, что совсем попроще, шли пешком. В царстве, где все экипажи отличались в основном по размеру, в остальном были максимально унифицированы и однообразны, здесь каждый творил, как он видел. Каждая телега была уникальна, в отличие от унылого царства, бил фонтан красок, ярко-шумно, немного торопливо и вальяжно. Все старались перещеголять друг друга. Как всегда, вернувшись в гостиничный номер, девушка устало села в кресло. Ден встал у окна, делая вид, что рассматривает город за окном, продолжил внутренний диспут. Неизвестно, на каком уровне развития и паранойи местное КГБ нас могут подслушивать, как вновь прибывших иностранцев. Сидит за стенкой дядечка с листами бумаги и строчит оперу. Что-то мы упустили такую возможность. И как думаешь, артефакты, позволяющие подсматривать и записывать, у них есть? А то я после ромашкиного калькулятора уже ничему не удивлюсь. Даже космическим спутникам-шпионам нужно предупредить будущую жену. Эд, не молчи. Веди ее в ванную. Иду, было лень выходить из номера. Но Ден не повелся. Дорогая, напротив уютное кафе. Пойдем. Попробуем местных шедевров. Злата открыла было рот для возмущения, но Ден бросил на нее предупреждающий взгляд. Девушка молча встала, взяла его под руку и сама потянула навстречу пище. Переходя улицу, шепнул в изящное ушко: никаких разговоров о основной работе, только во время прогулок на природе вдвоем, и только иносказательно. Злата кивнула и восторженно улыбнулась. Артистка, кормили в кафешке отвратительно. Мясо не подавали, одну выпечку и кофе. Всякие воздушные, слоеные, прочие сладкие штуки и прочую бисквитную ерунду. Еще сваренное по особому рецепту кофе, которое вроде как имело потрясающий вкус и аромат. Кому нужна эта бурда? Ден с Эдом на удивление были солидарны в гастрономических пристрастиях. А вот остальным посетителям кофейни нравилось, судя по их довольным лицам. Эд, представь, если бы у нас с тобой не совпадали вкусы, особенно на девушек. Ден смотрел на пытающуюся доесть пирожное Злату. «Милая, ты же не будешь против, если я оставлю тебя одну?» Ден решил, раз вышел, то хотя бы нормально поест. «Пойду вон в ту забегаловку, где готовят колбаски». «Я с тобой, милый», — бросив недоеденное пирожное, обрадовалась Злата. Довольная и сытая Злата, держа Дина под руку, шла рядом. «Эд, из тебя получится отличный муж», — с нежной улыбкой, так многообещающе, пропела в ухо Дина девушка. «Эд, что опять я сделал не так? Почему в итоге вместо того, чтобы держать дистанцию, я прямо влипаю в отношения?» Ден не мог понять свои ошибки. «Потому, что ты лох», — вернул подачу Эд. «Утром поехали в храм. Решили сначала уладить вопрос с легендой, а только потом решать свой официальный статус. Злата с батей предполагали изображать политическую, вернее культурную эмиграцию. Но сейчас, уточнив обстоятельства, Ден настоял на рабочей визе. Да будет сложнее в возможностях создания связей, ты не пытаешься интегрироваться в общество и стать своим. К своим вроде как больше доверия, но крутившийся в офисах Ден, наслушавшись в кабинетах сплетен, сделал вывод: к чужакам доверия больше. Парадокс. Эд, Злата обняла за шею и шептала в ухо: ты уверен, что стоит менять первоначальную легенду? Мы можем наделать ошибок в будущем. Изменения слишком большие. Ден посмотрел в серьезные глаза девушки. Да, это просто необходимо. Верь мне, ежик. Злата доверчиво улыбнулась. Ден, а ты не хочешь рассказать ей сюжет этой поучительной истории? Хотя бы вкратце. Эд, доверие Златы совершенно не разделял. Зачем? Все ведь закончилось хорошо. Ден смотрел в будущее с оптимизмом. Злата пошла сразу к алтарю подзарядиться энергией солнца. Эд поднимался по лестнице на четвертый этаж. Ден не знал, какой у Эда план. Все, что касалось храма, не читалось в памяти напарника. Странная в царстве была вера, как называли ее местные. Данная от солнца, вера в королевстве была другая. Они также поклонялись двум солнцам, но отличие было кардинальное. Если в царстве верили, то в королевстве поклонялись. Как говорится, почувствуй разницу. Храмы отличались не только внешним видом и насыщением, но таким важным моментом, как названием. В королевстве была церковь со всеми атрибутами, а в царстве храм – просто общественное здание с рядом функций. Храмовники помогали пройти путь по земле, церковники вели паству в солнечное королевство, в город на холме. Догадайтесь, как называлась столица королевства. Правильно, Холмград, только по-местному звучит менее мелодично. Коряво одним словом. Храмовники не обещали, что смогут привести тебя к светлому солнцу. К какому солнцу ты попадешь, ты выбираешь сам, теми поступками, что были на твоем пути, насколько ты мешал идти другим, к такому солнцу тебя приведет твой путь. Церковники обещали довести к светлому солнцу, но с рядом условий в свою пользу, конечно. А вот если ты вдруг решишь, что церковь тебе только мешает, тогда против тебя будут применены репрессивные меры. Начнется все веселье на земле, а уж потом, дяденьки солнцу подскажут, как сделать, чтобы тебе по смерти медом не казалось. Настоятеля застали на месте. Ден уже привык, что такие встречи выглядят как обычный прием у добросовестного чиновника, который реально хочет помочь, не на словах. Ничего сакрального или ритуального не происходило. Встретились, обсудили, приняли решение, разошлись. Встает вопрос, а почему в этот храм ходит? Он в царстве монополист, причем остальные религии не запрещены и не гонимы. В этом нет нужды. Другие религии просто не могут дать больше людям. Дать сейчас нечто весомое, например, поддержку. Настоятель внимательно рассматривал Эда, не спешил с вопросами. Эд тоже сидел спокойно, давали время друг для друга, составить первоначальное мнение о собеседнике. Традиция или ритуал, кому как больше нравится. Эд снял с себя жетон смертник и протянул его настоятелю. «Прошу взять на хранение». Наставник сдержал эмоции. Лицо не дрогнуло, только глаза сузил, принял жетон, внимательно рассмотрел и повесил себе на шею. Эд молча кивнул, поблагодарив. «Чем еще могу помочь, солдат?» Настоятель подобрался, как перед боем. «Документы, свидетельства о браке», — сухо сказал Эд. Настоятель достал лист бумаги, начал писать. Эд ждал, поставил печать и передал Эду записку. «Тебе оформят в канцелярии». Попрощались. Эд пошел искать Злату и канцелярию. Записка сработала как надо. Документы выдали практически мгновенно, ждали только новый паспорт для Златы. Старый паспорт оставили на хранение здесь же. Лишние улики не нужны. Эд, что с жетоном не так? Вроде как у всех. Ден не нашел информации в открытой памяти Эда. Еще бы понять, как это работает, где открытая для всех память, а где нет. Отдав жетон, показал готовность идти дальше без имени, дело важнее моего пути. А почему настоятель одел на себя? Согласился разделить ответственность со мной, по-прежнему без эмоций, ответил Эд. А как он узнал, что ты собрался делать? Вдруг гадость какую? Он настоятель, у него талант, он не знает, что я делаю, но знает, к какому из солнц ведет конечная цель. Блин, как все сложно с этой магией, и как все просто. Раз и проблема решена. Значит, тут работа храмовника, это совсем не теплое место, а боевой пост. Началась работа, ради которой столько добирались. Поиск подходящего помещения затянулся до вечера. Ден выбрал самое обычное такси, даже немного затрапезное. А вот кучер был явно бойцом и просто хорошим человеком. Ответственный парень, которому нужно кормить семью. На него указал Эд. За все время совместного пользования тела с Эдом, у них ни разу не было внутреннего конфликта. В этом виновата культура царства. Сначала подумать, а потом промолчать. А если не помогло, можно дать в морду, молча. Таксист проработал до вечера без простоев, чем был очень доволен, ну еще бы 10 серебра. Ден страдал молча, даже не высказал ничего Эду. Понятно, что деньги ему выделили для дела, и по сути они не его, но это же серебро. Договорились с кучером о дальнейшей совместной работе, был представлен старший брат водителя в качестве сменщика и определены точки предполагаемых стоянок. Дену был нужен надежный и неприметный транспорт под рукой. Ужинали в знакомой забегаловке с колбасками. Злата ела молча, во-первых, было видно, что она устала, а во-вторых, было заметно, что у нее в голове крутятся шестеренки. Что-то там она планировала и просчитывала наперед. Вернулись в номер, девушка пошла в ванну. Ден кодом, замаскированным под расходную книгу, зафиксировал важные моменты и планы на завтра. Выйдя из ванной, спать на свой диванчик не пошел, он ему надоел за прошлую ночь. Крайне ненужная в хозяйстве вещь, слишком маленький для Эда. Завалился в огромную кровать, загреб в охапку теплую и сонную девушку и мгновенно вырубился. Носорог, тот, который из долины, оказался нормальным парнем, несерьезно. Шел себе спокойно рядом, смотрел на мир синими глазами, вовремя замечал аномалии и толкал в бок, вроде не зевай, обходи справа. А главное, молчал всю дорогу. Потом до Дина дошло, что это неправильный носорог. Похоже, это Эд его подобрал, опять начнет рассказывать, что прибился. Вот и глаза у него человеческие. Не точно приволок в квартиру, любитель животных. Это тело у Эда человеческое, а душа у него носорога, того, что из долины. Вот они к нему и липнут. Значит, вот ты какой северный олень. Эд, дружище, Ден начал обнимать твердую носорожью голову. Носорог оттолкнул нового другана, больно ткнув рогом в ребра, и нагло заявил: «Прекрати лапать меня за грудь». Носорог пошевелил огромной головой, поудобнее устраивая ее на груди Дина, прижался плотнее и затих. Ден открыл глаза. В носу было щекотно, от попавших туда волос, он упирался носом в чей-то затылок, от которого одуряюще пахло свежестью и яблоками. Под руками было твердое и упругое, но это точно была не женская грудь. Уснуть не давала какая-то неправильность, что-то мешало сознанию, как писк комара в темноте. Какая-то фраза: лапать грудь, точно. Включив остатки логики, в сонном мозгу, выстроил цепочку фактов. Лег спать, Злата, носорог, лапал грудь. Так, у носорога груди нет, у Златы тоже не наблюдал. С кем же я сейчас сплю? Эд, сколько дней прошло, как мы женаты? Нет, Эд, не с тобой, и не с Барсиком, и не с Носора. Эд, хорош издеваться. Со Златой, как несколько часов. А с кем мы сейчас, и чью грудь мы лапали? У Златы теперь есть грудь? Сейчас проверим. Эд, хватит, что ты там потерял? Сонный знакомый голос прозвучал глухо из подушки. Ничего, спи. Скорее не нашел, подумал Ден, все в порядке, все свои. Подходящую жилплощадь нашли через 4 дня. 2 этажа, на первом большая комната, подойдет как рабочая студия. На втором 2 спальни с собственными санузлами и между ними гостиная-холл. Кухня-столовая с кладовыми и комнатой для прислуги в отдельном флигеле. Переход, соединяющий все в одно строение, выполнен в виде оранжереи. Совершенно бесполезное помещение, требующее дополнительных вложений и обслуживания. Можно было и не устраивать тут красоту, но вдруг кто зайдет, и сразу урон лицу. Водителем наняли знакомого таксиста, остальная прислуга, в виде горничной и приходящая шеф-повар, обе дамы за 40. Но Ден не унывал. Не знаю, на что рассчитывала Злата, но Ден задумал устроить на входе нормальный ресепшн, с нормальной девочкой. Биржи труда оказалось 2, для обедневших аристократов и для безродных. Работать будем с аристократами, так что выбора нет, идем на аристократическую биржу. Разместил объявление о найме, прописал требования, назначил встречу тут же, на бирже, по заранее указанному времени. Девчонок пришло мало, 1, не изначально пришло много, но узнав, что служить будут не у аристократа, удалились по своим аристократическим делам. Да, Эд, думал, выбирать замучаюсь, вот веревочку с размерами приготовил, 60-90 проверять. Ладно, берем что есть. Злата встретила новинку настороженно, но когда народ пошел, оценила. Но бдить за девушкой не перестала. Думает, что Ден ее для себя содержит. Тут и так дел не в непочатый край. Спустя неделю стало понемногу налаживаться. Дамы вполне благосклонно приняли студию и стали собираться небольшими группами. Ден предусмотрительно заказал, и ему установили раздвижную перегородку в рабочей зоне мастерской. И все же Ден страдал. Деньги утекали рекой. Зачем все эти мелочи в обстановке? Разные чашки, для каждого напитка свой фасон. Шкафы заставлены ерундой, без которой жить в приличном обществе нельзя. Как это знакомо. Ден не особо верил, что вся эта тема со студией принесет быстрый результат. Начал сам искать информацию. Исходил из того, что большие люди всегда рядом с большими деньгами. А где много денег? Да еще с доступом для всех, у кого они есть. Правильно, на сырьевой бирже. Биржи акций, как и самих акций, не было. Были заемные листы, но имели малое распространение. А интересовали Дина те, кто спекулирует на металлах и артефактах. Благо, в отличие от царства, в королевстве это было не главное направление. Разница в торговле была существенная, но нашлись люди, просветили, простого парня из долины. Батя выделил средства на небольшую торговлю, и калькулятор модели ящик. Но это больше для презентации возможностей. Большую часть времени просидел в библиотеке биржи королевства. Рылся в архивах, смотрел сводки цен и купленные лоты. И списал блокнот. Нужны были игроки, кто одновременно работал с обеими отраслями. Самые большие парни не светили своими именами, но и особо не шифровались. Ряд маклеров работал на одно лицо, еще кто-то на другое. Это понемногу становилось известным, во многом благодаря разговорам в торговом зале. Ден ходил, слушал. Определенный круг людей уже выявлялся, но к ним нужен был подход. На бирже было небольшой застой в торговле, все ждали осеннее воцарение, и маклерам было скучно просто сидеть. И они болтали, а Ден слушал. Все потешались над глупым иностранцем, который решил подарить им последние сбережения. Им, таким удачливым и умным парням. Но первая сделка принесла, пусть и небольшой, но успех. Ден вычислил приход каравана с артефактами и дал задание маклеру перекупить большую часть. Цена полезла вверх, Ден ждал. Началась игра на повышение, и число сделок превысило объем товара. Ден дал команду продавать. Выкинув товар, обрушил цену. И провернул тот же трюк, что вначале, выкупил все, что смог по низкой цене. Товар стал дорожать, но Ден отдал приказ продавать производителям артефактов с разрешенной 10% накруткой. Когда к нему подошли удачливые и умные парни, вместе с констеблями, следящими за такими махинаторами, им нечего было предъявить. Ден купил, а сейчас продает по назначению, нарушений нет. Он уже примелькался, стал привычным. При нем не смолкали разговоры, его считали увольним. Из отсталой деревни отсталого царства. Ден их не разочаровывал. Торговал очень осторожно, не спеша и не жадно. Ему это было даром не надо, но просто нахождение в зале вызовет подозрение. А Ден старался стать как все, слиться с толпой. Он даже костюм приобрел как у аристократов, ну почти. Носить узкие, практически в обтяжку штаны, с длинным сюртуком. Не, пошил деловой костюм 21 века, с оглядкой на местную моду. Злата, увидев его утром в обновке, задумчиво осмотрела. Дену сразу захотелось представиться. Бонд, Джеймс Бонд, не стал, не поймут. В четверг появились новости. 2. Дену надоело растительное существование в костюме, и он решил подергать Барсика за усы. Неплохо зная, когда и как ходят караваны из серой зоны, вновь перехватил караван, выкупив почти треть. И когда все кинулись покупать, Ден придержал товар. Он ждал. Констебль пришел в четверг, но новость была не в этом. Ему инкриминировали создание искусственного дефицита и работу в группе. Наживаться разрешалось только большим парням. Проверив платежные ведомости, Дена пригласили к распорядителю биржи. В кабинете восседал человек на железном троне. Шутка из разряда тупых. Просто человек из списка Дена. Того, что с большими парнями, под номером 2, под номером 1, были самые большие, самые жирные. Но проход к заветной дичи у Дена пока только один, в группе зачистки. И он здесь, в королевстве, чтобы этот список был абсолютно полным и точным. Глава 3. Чем большие парни с большими счетами отличаются от остальных? Да ничем. Точно так же умрут, и точно так же их похоронят, и точно так же забудут. Не так быстро, как остальных, но на фоне вечности, это абсолютно незаметно. Так почему одни становятся большими дядями, а все остальные на них работают? Вопрос задан, но ответа нет. Причина есть, и скорее всего, она проста. Она просто потерялась желтым листком в осеннем лесу. Большим дядям случается, что не везет, им бывает грустно, они болеют, их кусают комары. У них нет второй головы или бессмертия. Нет ничего, что отличает их от нас. Просто став по-настоящему большими дядями, они не станут вам рассказывать. Зачем? Все равно, обычные люди, их не услышат. А услышат, ничего менять в своей жизни не будут. Ден зашел в кабинет. Кабинет окружил Дена кучей ненужного хлама, который вроде бы должен внушать посетителю трепет перед хозяином кабинета. Но не внушал. Может, Дена заразил Эд своей толстокожестью. Большой дядя стоял спиной к Дену у единственного кресла в кабинете. Кресло стояло за столом хозяина. Ден осмотрел помещение. Жиденький стульчик, сиротливо стоящий у дальнего угла стола, не понравился. Отстой. Ден прошел и сел в кресло. Подумал и закинул ноги на стол. по ящикам шариться не стал, он же культурный джентльмен, до обеда не пьет. «Садись», — грозным голосом приказал большой дядя, и махнул рукой в сторону одиноко стоящего стула. Не услышав ответа от жертвы, вызванной на ковер, повернулся, посмотреть на труды свои. Это надо так напугать, что посетитель боится пошевелиться. Никого не увидел, слегка растерялся, прошел к двери, открыл и выглянул в коридор. Что он там хотел найти, непонятно. Наверное, вот этот вычурный колокольчик на столе, для вызова новых жертв, не отрывая собственный зад от кресла. Серебряный, с рукояткой из кости, с тонкой резьбой. Ага, угадал. Раздраженно повернувшись к столу, большой дядя пораженно замер. Ден, с видом очень большого начальника, хмурил брови. Чисто по приколу. У него, между прочим, скоро как 2 месяца женщины не было, и подраться нельзя. А тут такая возможность. Дядя выпрямился и откашлялся. У Дина не дрогнул ни один мускул на лице. Глазами маньяка в период обострения, даже есть справка от психиатра, с интересом рассматривал нового персонажа в свою коллекцию. Дядя попытался что-то сказать, но голос не слушался. «Ну», — подбодрил его Ден. Дядя понял, что встречу он провалил, и, похоже, решил сыграть с Дином матч-реванш на своей территории. Пригласил на светский раут на субботу, в полдень. Сказал, будут танцы. Засомневался в том, что танцы смогут привлечь Дина, на всякий случай добавил, что со своей семьей он будет смотреться намного лучше. Ден встал, подошел вплотную к дяде, и, нависнув над будущим хозяином Пати, забрав из рук визитку с адресом, молча покинул столь негостеприимное место. Даже чая не предложили, жлобы, указал Эду на очевидный факт, потенциальная звезда вечеринок. Вечером, ворвавшись в семейное гнездышко, так Эд, нужно с женой хоть раз за последние 3 дня поговорить, а то все время забываю, дела, дела. Ден включил режим идеального семьянина и пошел искать супругу. Прошел насквозь оранжерею, уже с какой-то зеленью, и с грацией носорога, вломился в столовую. «Златка, жрать давай», кинув на длинный обеденный стол шляпу, уселся во главе стола, поставив локти на стол. Все это сопровождалось звуком разбитой чашки, совершенно случайно выпавшей из рук девушки. Вот несколько секунд назад она, вся такая из себя задумчивая, стояла у окна с кружкой ароматного напитка, а тут врывается голодная горилла и требует еду. У нее, такой чувственной и ранимой девушки, замерев на пару секунд, в позе испуганного тушканчика, сделав, на всякий случай, глаза на пол лица, метнулась на кухню за ужином. Что-то древнее и правильное внутри подсказало, что домой вернулся голодный самец, и лучше его накормить. «В субботу идем на Пати», слова Пати сказала русском, «в полдень будь готова, при параде и голодной». И взяв руками с блюда, стейк мяса, оторвав от него, зубами кусок, потянулся за компотом. Злата присела рядом, с тревогой смотря на Дина, протянула руку и потрогала ему лоб. Ден перестал жевать и посмотрел на девушку. Та руку на всякий случай убрала, но место дислокации не поменяла. Смелая девчуля. Ден ел, Злата смотрела. Съев все, что не прибито, Ден решил, что вся эта лабуда ему надоела, и у него сегодня выходной. А скатерть руки вытирать не стал, зачем свое имущество портить, оно денег стоит. Пошел на кухню мыть руки. Черт, пришлось вернуться за шляпой, неприятная задержка. Нахлобучив аксессуар и плотоядно улыбнувшись, послышался звук упавшей вилки. Ден был готов к подвигам и не видел препятствий на пути к ним. А зря. Стоять. Ну да, ну да. Ден пошел к двери. Злата молнией влетела между ним и входом на дорогу, к счастью. Эд, ты куда? Ден посмотрел в прищуренные глаза девушки. Ты что, пьян? Эд, а эта идея? Пойдем, напьемся и дадим кому-нибудь в морду. Предлагаю просто дать в морду и сходить в публичный дом. Эд, как более опытный в таких вопросах, скорректировал маршрут. Пить не будем, мы не в нелегальном положении. Я сказала, стоять, бояться. Косплея Пендельфа из 2 сорванных башен свистящим шепотом приказала, вроде бы жена, хватаясь за отвороты плаща, своим телом перекрывая дверь. Ден закинул совершенно невесомую преграду на плечо и пошел на выход. Ден, предлагаю женщин с собой не брать, лишняя тяжесть, на месте добудем. Эд был как всегда рационален. Сзади, стучаться в спину перестали, начали хохотать. Ден, услышав новый звук, развернулся всем телом, но никого не увидел, смеялись по-прежнему за спиной. Пришлось ставить на землю Злату, стало интересно, что такого смешного она увидела. Эд, запомни этот день, не забудь пометить в календаре, это первая супружеская ссора». Злата похлопала Дина по груди, будешь потом вспоминать, и уже спокойно, по-деловому. «Ты далеко собрался?» «Подраться и в публичный дом», Ден сдал рабочую схему успешного успеха. «О, я с тобой, я тоже хочу», Злата пошла в сторону своей спальни, «подожди меня, вместе поедем». «Эд, я был прав, это переодетый парень, а мы с ним в постели обнимались, и как нам теперь жить?» «Пойдем, проверим, может все же девушка, мне тоже как-то не по себе». Было удивительно слышать неуверенный голос Эда. Подойдя к спальне Златы, чисто ради интереса, спросить, кто она, женщина или мужчина, застали странную картину. Дверь была открыта, но свет в помещении не горел. Заинтересованный странностью происходящего, Ден вошел в комнату. Кто-то сильно толкнул в спину и дверь закрылась. В этом королевстве не делали ставни. Тут были шторы, из Мирадина, практически такие же. Сложно придумать нечто проще, чем две тряпки на палке, висящие перед окном. А нет, еще можно повесить одну тряпочку на веревочке. Короче, шторы закрыть забыли, и солнце светило в глаз, а спать хотелось как никогда. Ночь была сложная, пришлось многое превозмогать, честь парня из долины требовала не ударить в грязь рожей. Мы с Эдом старались, применили знания обоих миров, нужно было красиво выйти из положения, в которое сами себя загнали. Злата оказалась девушкой, слава обоим солнцам, но как всегда есть но, она оказалась еще девушкой. Плюс к этому, все это посвящение во взрослый мир, произошло спонтанно, без надлежащей подготовки, и опыта в таком деле не было ни у одного из троих участников мероприятия. Даже интернет отсутствовал. А интернет это вещь. Эд, ты же умеешь души собирать, там в доступности, нет случайно души интернета, было бы неплохо иметь такое под рукой. Ден не хотел просыпаться, но лучик был сильней. Спать легли в спальне Дина, не захотели менять постель у Златы, как и оставаться в ней. Дел и так хватало. Искупаться в ванной одному не удалось, Злата почему-то постоянно старалась быть рядом. Наверное, боялась второй попытки рывка на свободу, раз первая не удалась. А ведь мысли были. Правда, в самом начале, потом было не до этого. В начале да, почти удалось вырваться, но после поры, горячих фраз в ухо Дену, в исполнении Златы, остались, и не пожалели. Зато оторвались за 2 месяца вынужденного простоя. Ряд ограничений компенсировали альтернативными способами и добились неплохого результата. Вроде бы, Эд, ты в курсе, что мы попались на собственный трюк с дверьми. Нас тупо поймели, просто как детей. И кто? Невинная девушка. Эд, это за гранью. Мы, само воплощение мирового зла, мы барсиков как котят, они нас даже сожрать не смогли, мы из пасти вылезли. А нас? Слушай, она вообще человек? Ден не понимал, как так. Эд, кто мы теперь? Лохи. Эд, как всегда, категорично лаконично прав. Глаз пришлось открыть. Златы не было. Эд, мы не лохи. Девчонка от нас сбежала, мы снова свободны. А то, я ее уже начинаю опасаться, она какая-то непредсказуемая, и похоже, превосходит нас в мозгах. Ден просто излучал оптимизм, но в конце немного поменял позицию. Но немного жаль, что все закончилось, мне она понравилась, есть в ней что-то безумное. И почему сбежала? Я перестарался, или ты снова облажался? Любая, у которой есть мозги, нас превзойдет, Эд не подвел в суждениях, и это не безумное, просто она поменяла роли, поэтому с ней было интересно. Ден задумался, надолго, чуть не уснул. Ты хочешь сказать, что это не мы ее, а она нас, и это ты называешь? Просто интересно, я не о том. У нее была цель, и она ее достигла, взяла все, что мы могли ей дать. Она что, применила магию, вроде талант к сексу? Ден по привычке все переводил на земные рельсы. Я не знаю, что она применила, но ты не прав, магия так не работает. Ден не понимал местные магические расклады, местные чувствовали ее на уровне инстинктов. А у Златы вообще есть дар? Спроси, ты про себя можешь сказать, есть у тебя дар? Дверь распахнулась. Заглянула Злата. Эд, вижу, уже проснулся, спускайся, нам нужно поговорить. Завтракали молча, в царстве было не принято разговаривать во время еды. Только выйдя на улицу и отойдя квартал от дома, Злата поинтересовалась, что такое пати и зачем туда идти. Ден рассказал о намечающемся светском мероприятии, о проблемах, что он может доставить. Рассказал о причинах, которые привели к данному казусу. О списках рассказывать не стал, но Злата, похоже, о многом догадывалась сама. Девушка рассказала о своих выводах и назвала пару фамилий. Одно совпало, одно нет. Нужно будет записать. Ден прекрасно понимал, что на бирже можно узнать далеко не все. Злата умудрялась делать выводы из разрозненных фактов. Шахматистка нашлась, на их седом голову. Главная проблема со Златой, она как камень на ногах, не давала делать глупости. Там, где Ден был готов рискнуть своей жизнью, приходилось учитывать такой сдерживающий фактор, как девчонка. И действовать приходилось, ну звездец как осторожно. Ден понимал, что он просто спешит, что это плохо, он тоже понимал, но его несло. Ден неожиданно понял, ему просто не нравится жить в королевстве. И это не пресловутая тоска по дому, он чужой на этой планете, ему в любом месте здесь уже не дома, просто не нравится атмосфера социума, смесь спеси и тоски. Мне тоже здесь не нравится, но если мы провалимся, все может затянуться, и следующим кого пришлют, работать будет сложнее. Непонятно как, прочитав его мысли, стала объяснять Злата, при этом внимательно наблюдая за его лицом. «Я обязательно учту эти факторы, и нам нужно согласовывать между собой свои действия». Ден подвел итог просьбы девушки. «Ты должна понять, что эта информация не должна никому попасть, поэтому я скрывал ее от тебя. В случае провала, у тебя был шанс, пусть и небольшой, остаться живой и на свободе. Зная все, ты не оставляешь мне выбора». Злата по-новому посмотрела на Дена, но кивнула в ответ. Вышли на открытое место, городской парк радовал чистотой и ухоженностью, аккуратно подстриженные газоны, ухоженные клумбы и деревья. Но первое, с чего начал Ден свое обустройство в столице королевства, это отработка путей отхода на случай провала. Также было подготовлено 4 квартиры в разных частях города и 1 дом на окраине. Ден не просто снимал, там жили, скажем, нуждающиеся пенсионеры, бабушки и дедушки, которые сами не могли выжить на комфортном уровне. Они присматривали за квартирами, не платя ничего, и еще получали небольшую денежную помощь, с требованием приютить, в случае чего гостей. Были изучены лично все районы, убита куча вечеров и ночей, занесены в память подходящие бары и трактиры, проходные дворы и удобные места для отрыва от возможной слежки. Договорился с 2 бандами малолеток и беспризорников, совершенная дикость для царства и нередкость для остальных, на предмет присмотреть за клиентом. Задания выдавал регулярно, на случайных, но подходящих типажом на будущих жертв, и чистота с порядком были далеко не везде. Большая часть города состояла из неблагополучных районов, а некоторые места представляли собой настоящие гетто. В царстве с этим боролись, и неблагополучных районов не было, да и неблагополучные дома были редкостью. Дену не хватало времени, он замотался, и вспомнив, из-за чего погиб Михаил, решил дать себе пару дней отдыха. Отдохнули с Эдом классно, теперь еще повесили на себя отношения со Златой. «Как ты обычно говоришь, не парься, я жена, и даже если семейная жизнь не сложится, не страшно. Зато, есть опыт». Злата грустно улыбнулась. «У тебя все переживания на лице написаны. Скажи, что у нее все будет хорошо». Эд совершенно серьезно попросил Дина. «Скажи сам», Эд сказал. У Златы сузились глаза, она остановилась сама и остановила Дина, развернув к себе лицом, строго и серьезно спросила. «Эд, ты кто?» Ден приподнял брови. «А чем ты, девочка? Я же вижу, ты как будто из другого мира, но тут раз и появляется другой Эд, обычный. Я наблюдала за тобой, перед тем случаем». И Эд был Эдом, да немного необычный, но понятный. «А потом ко мне приехал совсем другой человек. Калькуляторы – это зеркало подиума, наряды, слова, манера речи. Ты стал мыслить по-другому, ты оперируешь знаниями, которых нет. Кто ты, Эд? Такое чувство, что вас там двое». Злата очень внимательно вглядывалась в глаза. Ден взгляд не отводил, но и не отвечал. «Да, Штирлица из нас не получится», Ден был сама очевидность. «Зато получился Бонд, Эд поменялся ролями с Деном и просто обещал счастье даром, а вот с лицом нужно что-то делать. На прием к большому дяде лучше идти в национальных костюмах». Злата улыбнулась. «В местных я чувствую себя некомфортно, заодно дистанцируемся от принятых у местных сословий. Позиция. Мы тут временно, и нас лучше не трогать. И Эд, возьми меч, ты с ним такой брутальный. Она над нами прикалывается». Ден довольно осмотрел юмористку. Гуляли долго, Злата с огромным удовольствием ходила по островку природы. Ден, месяцами находясь в долине, к парку отнесся ровно. «Не драка, конечно, но нам завтра на работу, торговать лицом. На ужин зашли в привычную закусочную с колбасками. Вечером Ден включил те ощущения из долины, когда охотился, проверил пространство. Ничего необычного не нашел, но это не значит, что ничего нет. Выйдя из ванной, застал в своей постели Злату. «Эд, спать хочу, иди ко мне», — Злата похлопала по матрасу. «С тобой уютно спится, мне еще в гостинице понравилось». Ден не мог понять, что с этой девушкой не так. Не в том плане, что она не такая, а что не так между ними. Злата как будто витала над ним, не становилась рядом. Кружилась вокруг деловой колбасой и снисходила до парня, когда прижмет. Не только в трудностях, но и в сексе. «Она нас использует, Эд», — дошло до пингвина. «Используй ее в ответ. Что не так?» — не понял Эд. «Знаешь, Эдуард, брат мой в пути, я не хочу опускаться на такой уровень. Хочу пройти путь достойно. Мы вроде напарники, почти братья по оружию. Ты бы стал использовать Михаила?» Эд промолчал. Глава 4. Ден рассматривал платье на Злате. «Вы скажите, где Ден, а где фасоны женских платьев?» Вот и он думал о том же. Платье было черное, скромное, совсем без кружев. Злата невинно смотрела в окно. Длина была как обычно, почти в пол, с длинными, до пальцев, рукавами и закрытым декольте. Уверена, что в этом наряде не вызовешь ненужного внимания. Ден сомневался в знании трендов местной моды, но такого он еще не видел. Злата продолжала улыбаться уголками губ и делать скромные глазки. Спереди все, что выше пояса у платья, было из нескольких слоев ткани и прошито разноузорами. Выглядело как плотная жилетка и скрывала грудь, точнее ее отсутствие. Злата сидела, откинувшись на спинку сиденья, закинув ногу на ногу. Местные женщины себе такое не позволяли, ну мы же эминсипи. Подол пышной юбки был приподнят вверх, 100 пудов специально. Дену был прекрасно виден ботинок, черный, высокий. Он имели зачетный, большой, круглый нос с блестящей, металлической набойкой и толстую, рифленую подошву, и шнуровку на толстых, грубых шнурках. А да, в отличие от принятых у местных модниц, длины платьев у Златы, низ платья не доходил до земли сантиметров 10, и ботинки предстали во всей красе, даже когда она просто шла. «Злата, в этом убогом королевстве практикуются дуэли. Ты хочешь сократить поголовье местных аристократов?» Ден троллил неформалку. Злата посмотрела честными, невинными глазами и ответила словами Дина: «Это просто небольшая реклама моей мастерской». Ден решил, что смотреть в окно кареты намного безопаснее для нервной системы, чем на платье. В выборе транспорта они тоже отличались от местных, те рассекали на ландо-системы кабриолет, все такие на виду, в отличие от скромной Златы. «Главное не светиться», — с серьезным лицом сказал Ден. «Да ладно тебе», — рассмеялась девчонка, «не кипишуй». Дену показалось, что если она сейчас надует пузырь розовой жвачки, то это будет финиш. Но словечко было сказано с намеком. Наряд тоже был весьма показателен. С намеком. Бесит. Прибыли на конечную точку маршрута. Скромный особняк в 3 этажа, в форме буквы «П» и много, много окон. Скромный садик со статуями впечатления на Дина не произвел. До Петергофа не дотянул. Мощеные белой плиткой дорожки и уличные фонари на тумбах.